«Оливия!» — послышался голос Владимира. Она оглянулась. Он вытирал руки. «Хочешь взглянуть?» Сокол был закончен. Оливия долго молча смотрела на него. Владимир увидел, как дрогнули уголки ее рта. «Тебе не нравится?» — спросил он. «Нет, очень нравится. Но какая страшная, неотвратимая смерть! Тем лучше для цыплят». «Что цыплята? Им никогда не иметь таких великолепных крыльев, как у него». «Дядя Володя!» — послышался за дверью чей-то голос. Владимир открыл дверь. На пороге, дрожа от холода, с растерянным заплаканным лицом стоял его старший племянник Борис. «Дядя Володя, папа уехал». «Куда уехал?» — начала была Оливия, но внезапно остановилась. По лицу Владимира она поняла, что тот знает, куда поехал брат. «Какую лошадь он взял?» «Белую кобылу Ицика». «А когда вы заметили, что его нет?» «Только сейчас. Мы думали, он на новой просеке. Но пришел дядя Ваня и сказал, что его там нет, и тогда тетя Соня послала меня к Ицику. Он, наверное, уехал до того, как мы все встали. Тетя Соня плачет на кухне, говорит, теперь не хватит денег купить нам к зиме валенки». Мальчик расплакался. Владимир ласково погладил его по голове. «Не надо, мой хороший, плакать. Я поеду за папой и привезу его. Ицик сказал тебе, по какой дороге он поехал?» «Через лес, где балка». «А там можно сейчас проехать?» «Да, вода уже сошла». «Значит, он доберется до города, прежде чем я его догоню. Оливия, прошу тебя, присмотри в мое отсутствие за ребятами, и пусть тетя Соня им ничего не рассказывает. В тебе, Боря, я уверен, ты не станешь зря болтать». «Конечно, не стану. Все будет в порядке», — успокаивающе сказала Оливия. «Боря у нас умница и поможет мне присмотреть за малышами. Иди, Боря, сейчас к детям и поиграй с ними на улице, а я пойду к тете Соне. Пойдем, Володя, со мной, перед тем, как отправиться, ты позавтракаешь». «Я сейчас приду. Надо оседлать лошадь. Не волнуйся, дорогая, завтра утром я буду дома». Наклонившись к мальчику, он стал успокаивать его. Борис больше не плакал, ему уже не было страшно. Владимир осторожно прикрыл сокола влажной тряпкой. «Вот видишь», — сказал он с улыбкой, обернувшись к Оливии, — «цыплята все-таки имеют значение». Со дня отъезда Владимира прошло два томительно долгих дня. Воздействуя на тетю Соню то утешениями, то мягкими увещеваниями, Оливии удалось успокоить ее. Она даже заставила всех заняться своими повседневными домашними делами. Дети пока что не подозревали о случившемся. Но к концу второго дня тетя Соня опять разволновалась. Оливии все труднее было сдерживать старушку, когда та, невзирая на присутствие детей, начинала сетовать на поведение их отца. «Уже 6 часов вечера, а Володя должен был вернуться еще утром. Вот видите, Оливия, там что-нибудь стряслось. Я знала, что добром это не кончится. Володя всегда так строг с ним, и теперь, наверное, бедный Петя что-нибудь над собой сделал, а мы тут сидим, сложа руки». Она громко по бабе заголосила. «Дети!» — звонким решительным голосом сказала Оливия. «Бегите-ка к трем соснам и посмотрите, не едет ли дядя Володя. А ну, живо! Кто добежит быстрее? Раз, два, три!» Все, кроме Бориса, выскочили из-за стола, а он устремил на Оливию серьезный недетский взгляд и продолжал молча есть хлеб с вареньем. «Дорогая!» От возмущения старушка перестала даже плакать. «Разве можно во время еды посылать их куда-то на перегонки? Это же так вредно!» «Менее вредно, чем слушать подобные разговоры», — спокойно проговорила Оливия. «Дайте я налью вам еще чаю, тетя Соня». Старушка снова заплакала. «Сразу видно, Оливия, что вы всегда жили без забот и хлопот, потому у вас нет жалости к другим». «Боря», — произнесла Оливия, — «передай мне, пожалуйста, чашку тете Соне». «Вы напрасно так волнуетесь, тетя Соня. Просто Володя задержался немного дольше, чем рассчитывал. Может быть, дорогу снова затопило». Но старушка лишь тяжко вздохнула и покачала головой. И Ваня не пришел к обеду. И куда только он...